Великолепно, молодой человек, великолепно. Бережно берет из моих рук орхидею. Пахнет прекрасно. Да, за такой амулет, если бы он не был создан волевым способом, и структура была бы вашей разработки, гильдия присвоила бы вам звание подмастерья. Никто бы даже сомневаться не стал. Восхитительно. Прошу вас, не останавливайтесь в этом ремесле. У вас блестящие перспективы. Я выиграл спор. Кошкин уточняет что-то свое. Эх, машет рукой Летягин. Да чего же вы, Борис, занудны. С восхищением осматривает амулет. Рядом с вами, ваш ученик, создает такую красоту. Да даже боги с вашим плетением, вот правда. Цветок прекрасен, как настоящий. Даже капли росы на нем есть. Эх, он художник, а вы этого даже оценить не можете. Учите своему всякому боевому, а ему бы. Да, машет рукой. Конечно же выиграли. Оборачивается ко мне. Вы, молодой человек, можете не посещать мои лекции вообще. Я проставлю вам зачеты за все 3 года. Но все же, я бы хотел, чтобы основные лекции вы бы нашли возможность посетить. Их список я дам вашему учителю. У вас талант, будет жалко, если вы его променяете на разные дуэли. Вздыхает, еще раз. Надеюсь увидеть, как вы порадуете империю чем-нибудь поистине великим. Да, доступ в мастерские я вам даю свободный. Верю, что ерундой вы заниматься тут не будете. Спасибо за возрожденную веру в ваше поколение, господин Рысев. Глава 8. Выхожу от Летягина в слегка задумчивом настроении. Кошкин остается там, а я решаю дойти до столовой. Вроде время уже почти к ужину, но еще не совсем, так что могу вполне побыть с самим собой. Людей не должно быть много сейчас в столовой. Летягин поднял интересный вопрос. Вообще-то, мне ведь на самом деле, артефакторика, как процесс создания чего-то нового внезапно понравилось, и я получаю удовольствие от создания амулетов, что первая роза, что орхидея, сейчас, мне было интересно создавать их, ну, разве что, в орхидею я бы залил бы другой конструкт, если бы знал, но будет, похоже я определяюсь с хобби, времени мне бы на него еще найти, в столовой действительно очень немного людей, даже мало. Из всего огромного зала, заняты пара столов. Отлично. Давно я не ел просто в удовольствие. Здравствуйте, здороваюсь с дамой на раздаче. И тебе, парень, ты сегодня даже можешь разговаривать. По-доброму улыбается женщина. Совсем тебя учитель твой загонял. А вы меня помните? Удивляюсь. Конечно. Похохатывает женщина. Я всех вас помню, детки. Такие серьезные. А ведь еще даже жить не начинали. Ладно, что хотел-то? Неожиданно, улыбаюсь, и решаю положиться на случай. А порекомендуйте, а, хочу поесть вкусно, так чтобы немного даже плотно, и чтобы с восстановлением опять, хмыкаю, и немного грусти, чтобы это не значило. Грусти, говоришь, смеется женщина, это можно. Сейчас, подожди, отходит к окошку, о чем-то переговаривается, возвращается. Давай, оплачивай 10 баллов, справишься, будет тебе грустный почти ужин. Мне уже погрустнело, смеюсь в свою очередь, вот прямо от цены за это настроение. Иди, иди, юморист, садись, тебе все принесут, оплачиваю, и ухожу за столик чуть в стороне. Посмотрим, через минуту приносит зеленый салат, в котором я не могу опознать ничего, кроме, разве что мяса. И то, не факт, скорее всего, думаю, что мясо это оленина, просто потому, что помню схожий эффект в свое время, но по вкусу, совершенно не она, но мясо, ладно, салат внезапно быстро заканчивается, не успеваю даже понять из чего он, откуда нежный кисловато-свежий привкус, что за овощи, как понимаю, что доедаю последние листочки, причем буквально вымакивая соус, при этом, меньше есть не хочется, словно это был не мясной салат, а какой-то маленький десерт. Приносит красноватый морс в графине и довольно приличный кусок мяса. Тут даже нельзя ошибиться. Запах просто не оставляет сомнений. Портить мясо соусами никто не стал, но это и понятно. Вроде бы простое блюдо, но удовольствие получаю не меньше, чем от предыдущего микса. Мясо тоже интересно начинает действовать на тело. Вроде бы даже разгоняя энергию и стимулируя выработку пси. ХМ. Кстати, на секунду отвлекаюсь от блюда. Почему-то сегодня совершенно не чувствую исчезновения давления поля. Это нужно обязательно прояснить. Пси вырабатывается с хорошей плотностью. Словно я нахожусь во втором поясе. И понять мне это помогает вот этот кусок мяса. Внимание в эту сторону совершенно не обращаю. До этого момента мясо почти так же исчезает чуть ли не сразу, но на каком-то моменте обнаруживаю за своим столом знакомую личность. «Ты ешь, ешь», с теплой, что довольно странно, интонацией говорит Рита. «Я тоже заказ сделала, а посмотреть, как питаются герои, всегда интересно». Делаю несколько глотков морса и слегка с подозрением кашусь на графин. Ощущение, что в него чего-то добавили не того. Но нет, все взаправду. И дочь Сабуровых с тяжелыми комплиментами почти съеденный кусок мяса размером с пару ладоней. Прислушиваюсь к себе. Нет, тут тоже все нормально, кроме интенсивной выработки пси. Тут ничего не изменилось, и это нужно срочно понять. Ну может, не совсем срочно. «Привет», говорю спокойно, даже с интересом. «Все же просто так девушка бы не подошла». Отпускаю немного свои щиты, что одел на сознание перед столовой. Тут, конечно, безопасно, спору нет. От Риты точно нет ни одной, даже минимально агрессивной мысли. Вот только аспект основательно забит помехами, и без подстраховки в виде сигнатур окружающих, такие казусы с неожиданным появлением человека напротив, получаются возможны. Что-то я основательно расслабился после официальной работы с менталистом, наверное, даже излишне. Странная ассоциация даже лицея с домом, неправильная. «Привет», повторяю, «давно здесь сидишь?» «Нет, но мне приятно, что ты меня не заметил». Потом девушка улыбается, и неприятно по той же причине. «Пояснишь, ребусы я люблю, но не за столом. К тебе сложно подобраться врасплох. Это, кажется, уже все знают. Ну а второе, это женское», смеется Сабурова. «Приносит заказ и ей. Тут все значительно понятнее. Просто теплый салат, с какими-то овощами. И чай. Ничего неожиданного. Мясо я проканчиваю, и на столе появляются два одинаковых десерта. Ха, даже не попросишь попробовать твой», снова смеется девушка, показывая взглядом не еду. «Они одинаковые. Так, ей что-то нужно». Нервничает. «Боится чего-то. Странно. Тут ничего не происходит, если внутри лицея все более или менее контролируется. Я даже слегка оглядываюсь вокруг. Нет, все спокойно. Не знаю», пожимаю плечами, «я не заказывал конкретно его. Попросил что-нибудь с грустью». Смеюсь. «Как думаешь, этот десерт таков?» «Да», Сабурова быстро улыбается. «Что-то в этом есть. Сейчас попробуешь». Отламываю ложечкой кусочек непонятного мусса с начинкой. «Хм, что-то в этом есть. Какой-то вкус осени, что ли, яблочный, с кислинкой, но что-то еще неуловимое, что делает десерт таким», хмыкаю, «грустным». «Да, пойдешь со мной на бал?» — быстро выпаливает фразу Сабурова, но очень тихо. «Что?» — не понимаю первые секунды. «Пойдешь со мной на бал?» — немного сердясь уже более раздельно говорит Рита. «Какой бал? Я немного пропускаю эту часть жизни лицея, и единственный бал, про который я хоть немного чего-то знаю, это тот, что на зимнее солнцестояние, но до него еще месяца два, по идее, тот, который скоро уже будет, зимой». Удивляет меня девушка. «Ты серьезно?» — удивляюсь. «До него ж еще два месяца, полтора», — сердится Рита. «И это уже очень мало. Отвечай, пойдешь или нет?» — задумываюсь. «Кошкин, я уверен, будет настаивать на моем присутствии на этом мероприятии, и одному туда идти нельзя. А из студенток я только с Ритой и знаком, получается. При этом планов на эту девушку у меня нет, а вот у нее на меня определенно есть, и увернуться от них на балу мне будет сложнее. Но я это понимаю». Эти мысли проносятся за мгновение, даже паузы никакой в разговоре нет. Внезапно включается ускорение, как при опасности, нужно будет похвалить себя за это. «Пойду», слегка пожимаю плечами, чтобы это не выглядело пренебрежением, а скорее удивлением. «Извини, а с чего ко мне такое внимание, Рит? Ты издеваешься?» — удивленно, но в то же время с большим облегчением и удовольствием говорит девушка. «Ты ж самая загадочная фигура среди лицеистов. Девушки заглядываются на тебя, спорят, с кем ты встречаешься, обсуждают чуть ли не каждое твое появление в среди студентов. А главное, кого ты позовешь на бал. При этом тебя нет на лекциях, преподаватели с тобой общаются уважительно, тебя не исключают, и еще, замечали в обществе черного мундира, и так далее и тому подобное. И только я, кажется, успела понять», — хихикает, — «что ты просто о приближении бала не подозреваешь, или предполагаемые сроки у тебя могут быть совсем иными. Интересно». Слушаю все это со всем вниманием, но без удовольствия. «Ничего такого я не планирую, скорее даже наоборот. Я бы предпочел быть незаметным на общем фоне. Но да, С последними историями этого добиться сложно. Мысленно вздыхаю. Ладно, а почему я? У вас же в компании ребята достойные, а я не особо являюсь частью вашей жизни. Все так, но из лидеров фракции в лицее, а значит и городке, ты самый загадочный, и, что важно, ни с кем в лицее не встречаешься. А это важный момент, Макс. Девушка довольна. Похоже, она действительно ожидала отказа и нервничала именно из-за этого. Ну а сейчас, откат, Рит, я и лидер-то так, номинальный, усмехаюсь. Ну ладно, пусть так, ты себя недооцениваешь, Макс. Неожиданно серьезно говорит девушка. Ваш альянс магов из народа держится пока что на тебе. И не важно, что ты сам об этом думаешь. Пока что магов, сравнимых с тобой по влиянию в лицее, нет. Да, есть лидеры других фракций, но за ними стоят рода, а не личный авторитет. Твои замы, конечно, отлично справляются, но, по-хорошему, их так и воспринимают, твоими людьми. Да, это скорее всего изменится, но очень не скоро. Ты меня знакомишь с неожиданным состоянием дел, покачиваю головой, не ожидаю. Мне времени до праздника, даже познакомиться с вашими делами не будет. Тебе и не надо, кивает Рита. Как я уже сказала, твои ребята справляются. Кстати, ты знаешь, как распределяется негласный рейтинг внутри лицея? Нет, конечно, пожимаю плечами. Вот мне еще этой информации не хватает до полного счастья. Но раз я сейчас немного решаю отвлечься, то почему бы и не так? Откуда мне знать? Я даже не знаю, как в него попадают. О, ты бы знал, сколько лицеистов знают, как попасть в этот рейтинг, и даже прикладывают усилия, но им не светит. Так что ты в более выигрышной ситуации, смеется девушка. Так вот, в 50 лучших твоя дюжина ребят оккупировала первую двадцатку. Они вошли туда почти все за 2 недели, и в основном, именно за счет понимания изучаемого, даже не за какие-то достижения. Понимаешь, у тебя, если немного подумать, намыть самый лучший материал в городке из магов. Родовые кусают локти почти все, и ты, ухмыляюсь, и я, кивает головой Рита. Но я с самого начала считала, и считаю порочной практику привязывания магов через клятвы к низшим должностям в родах. Это почти сразу убивает в них мотивацию. Девушка усмехается. А знаешь, что еще более забавное, и об этом тоже не все даже думают, а не то что говорят, пока что. Давай, жги, улыбаюсь. Забавное, ну почти, что все деревенщины, как их презрительно называют родовые, даже те, на кого никто из вербовщиков родов не позарились, входя в ваш маленький клуб по интересам, словно начинают новую жизнь, начинают ползти вверх по общему рейтингу, и получают шанс попасть в негласный рейтинг лицея. Я это заметила на нескольких примерах, скоро заметят и остальные. Вот тогда готовься к проблемам. Почему? Удивляюсь. Так-то я сразу понимаю, что исходя из обозначенных девушкой вводных проблемы, пусть на общем фоне и мелочные, неминуемы, но хочу увидеть, как это понимает девушка, и она меня не разочаровывает. Потому что, Макс, на чужой успех есть 2 вида реакции: не пущать и догнать и перегнать. Второй, сложнее, это же нужно самому становиться лучше по отношению к себе вчерашнему. А вот первый так и просится к реализации. Конкурент стал лучше, задумайся, какие палки в колеса ты можешь ему предложить, чтобы он затормозил, а в идеале упал. А ты сама, к кому относишься? Сложно, Макс, неожиданно задумывается Сабурова. В детстве, точно к первой. Но нянька мне не раз и не два на примерах рассказывала, почему эти мои глупые попытки помешать другим в роду били чаще всего по мне, иногда и через время. И ведь не забрасывала, возвращалась, показывала, снова возвращалась. И, наверное, в какой-то момент что-то я поняла, пусть и не все. Так что именно в лицее, сейчас, я из вторых, просто потому что это в моих интересах. Неожиданно сложный ответ. Я даже смотрю на девушку с интересом. С другой стороны, род бы не назначил в лицее неподходящего кандидата на поиск талантов. Очевидно, что Сабурова прошла какое-то обучение, что совершенно не умаляет ее личного понимания. Хорошо, Максим, чуть погрустневшая девушка допивает свой чай. Видишь, все-таки десерт с грустью. Хмыкаю в ответ. Это точно, улыбаюсь. Тоже доедаю свое. Но зато я теперь знаю об Оле. Конечно, веселее Трита. Я когда буду знать цвет платья, тебе сообщу. И не вздумай заказывать костюм, не посоветовавшись со мной. На балу пара должна быть гармоничной. Сабурова ставит чашку на стол, прощается и убегает. Столовая постепенно начинает наполняться людьми. И я тоже собираюсь выходить. «Привет, Макс!» – за стол садится Митяй. «Привет, здороваюсь. Парня я замечаю давно, но он не подходит, пока тут сидит Рита. Видимо, не хочет ей мешать, так как в компании они общаются прекрасно. Я испытываю легкую досаду, может даже переходящую в раздражение. Если с девушкой я поговорить могу, и даже в удовольствие, то вот очередную помеху на пути к своим комнатам в общежитии воспринимаю уже хуже. Я быстро, неведомо каким способом Митяй понимает мою реакцию. Ставить будешь на победителя дуэльного турнира среди школ? Уф, еще одна напасть. Поподробнее, вздыхаю, только недолго, если можешь, показываю, что я уже доел. До бала проводится турнир среди школ, в несколько этапов. Победителю приз, на зимнем балу они и вручаются. Мы часто участвовали. Школа старается выдвинуть самых техничных бойцов. Вот опять же, в прошлом году Казинов доходил до третьего места. Кстати, ты участвуешь? Я, а отказаться можно? Это вообще только по желанию, пожимает плечами Митяй. Тогда точно не участвую, мне не нужно. И ставки, пожалуй, пока делать не буду, извини. Мне, на удивление, совершенно не интересна эта часть жизни лицея, а времени и так ни на что не хватает. Да ничего, Митяй не унывает. Просто сейчас самые вкусные ставки, пока не знают потенциала бойцов. Может, ты передумаешь? Точно нет, извини. Ставку если и сделаю, то для интереса, разве что. Я уже говорил, но не сегодня точно. Ладно, я тогда побежал. Бывай. Митяй стартует из-за стола. Замечаю еще желающих, слегка смещающихся в мою сторону. Некоторых я даже знаю или видел. Может, поговорить, а может, мне только кажется. Но задерживаться в столовой я больше не хочу. Быстро добираюсь до своих комнат. Меня никто не останавливает снова, и это радует. Себя ощущаю довольно нехорошо. Может, даже стоило сразу идти в больничку, а не домой. Нахожусь в странном, почти пограничном состоянии. Словно бы у меня температура градусов под 40. Я откуда-то помню, как это, когда мир становится не очень реальным, а любое движение не успеваешь контролировать, словно тело становится временно не очень твоим. Состояние очень неприятное и нарастает. Подхожу к своему крылу и несколько неприятно удивляюсь. В моих комнатах меня ждет знакомая сигнатура. Это так себе новость, хоть Кошкин и говорил, что все преподаватели имеют доступ в комнаты лицеистов. Но вот так, без предупреждения. Что ж, буду знать, что служащие тоже доступом не обделены. Подхожу к своей двери, открываю. Здравствуйте еще раз, господин Рысев. Меня встречает давешний менталист. Не могу сказать, что я вам рад, господин Артем, киваю в свою очередь. Интересно, а фамилии-то он не называл? Мелькает в голове мысль. Чуть притормаживаю. В моем состоянии только неприятных гостей мне и не хватает. Простите за вторжение, господин Рысев. Тем временем снова улыбается Артем. Мне стало совершенно необходимо обсудить с вами одну вещь. И желательно, наедине. В качестве извинений, я позволил заказать вот этот столик с чаем. Показывает рукой на накрытый стол. Потрудитесь уйти немедленно. Вхожу я в комнату, освобождая дверной проем. Вокруг меня зажигаются тонкие белесые нити сложного ритуального рисунка, и мое тело падает, словно марионетка, у которой обрезали нити. Глава 9. Ну вот, тут же убирает с лица улыбку менталист. Быстро идет к дверному проему, выглядывает наружу и закрывает наружную дверь. Теперь нас некоторое время не побеспокоит, особенно этот твой учитель, идет опять к креслу, на котором под покрывалом лежит странного вида книга. В зрении на нее даже смотреть неприятно. Менталист же спокойно берет ее в руки. Так, где же там нужный раздел? Начинает перелистывать страницы. Я на это смотрю неожиданно в совершенно спокойном состоянии. Оглядываюсь. Хм, тело лежит на полу, прямо подо мной. Это видно хорошо. Да и тело это мое, это тоже понятно сразу. Вокруг в зрении светится сложный ритуальный рисунок. Ускорение. Хм, идеально. Пси-техники работают. Значит, телу я так и не чужой. Молния, ммм, сдвиг, ужас, телекинез, хмм, аспект, ну вот талант работает, но немного ущербно все равно, только на ощущение. Может быть, смогу справиться и с физическим воздействием, пробую. Нет, не очень, не хватает плотности что ли, техники направленные наружу что-то не очень работают. Ладно, пляшем как умеем. Артем медленно перелистывает страницу. Похоже, замедление тоже работает не на максимум. Непонятно, что он сделал. Разглядываю рисунок. На всякий случай запоминаю его. Интересная ловушка. Работает точно со спектром менталистов. Вот надо же, какие игрушки есть у этих магов. Неожиданно. Делаю шаг, и у меня получается. Но упираюсь в стену ровно по линии рисунка. Так, вообще не беспокоюсь. Ровное спокойное состояние. Опускаюсь к телу, и рука проходит сквозь мясо, кости, да и вообще, не уверен, что это рука. Она может быть клешней, щупальцем, лапой кошки. Некоторое время меняю то призрачное нечто, что служит мне рукой, в соответствии с фантазией. Ладно, не так это и важно. Цепляюсь за сильно светящуюся вещь на поясе вещь. Я в этом, полупрозрачном состоянии, словно растягиваю тонкую сетку вокруг кристалла. И, кажется, даже могу надорвать ее. Ага, я буквально вижу, как из рейдера тонкой цветной взвесью испаряется пси, и большая часть прекрасно поглощается моим телом. Так, одна загадка разгадана. Просто кристалл теряет пси, я его впитываю, поэтому и не ощущаю дефицита. Интересно, сколько же в этом кристалле энергии, что его в таком режиме хватает на пару недель? Внимательно осматриваю на кристалл, а особенно, глиф внутри. Он немножко отличается от того, как я вижу его в другом состоянии. Не удивляюсь. Просто запоминаю новые вводные. Отвлекаюсь. Артем заканчивает перелистывать одну страницу и берется за другую. Нет, так не пойдет. Отменяю ускорение. Так, бормочет про себя парень. Не то. Ведь ничего плохого я тебе делать не собираюсь. Оцени красоту. А нет, ты не можешь. Ты же не слышишь и не видишь ничего. А так, в ловушку зашел сам. Я тебя сейчас спасать буду, а потом, ты мне из благодарности расскажешь все, что мне нужно знать. Вот точно нет, мысль все равно совершенно спокойна. Артем продолжает мне все рассказывать. Подозреваю, что это нужно ему самому, чтобы клятва не сработала. Рассказывает он ровно, быстро. Видно, что готовится заранее. Ну, сложно подозревать менталиста в том, что у него неорганизованный разум, и он случайно о чем-то проговаривается. Вот уж точно нет. Интересно, только нужно немного подтолкнуть. Совсем чуть-чуть. А ведь твой учитель не дал бы мне тебе помочь и через ритуал подойти к твоему разуму. Ага, вот оно. Маг быстро подходит к ритуальному рисунку, сделанному мелом у меня на полу. Линии тонкие, и сразу я их не замечаю. Но сейчас понимаю, что ритуальный светящийся контур почти точно повторяет эту фигуру. Несколько формул подчинения в данных условиях тебе будут на пользу, клятва не против. Видишь, как удобна искренняя вера в правильность своих действий. Даже клятва, слегка усмехается маг, подтверждает. Маг взрывается облаком щупалец, может даже не сильно-то от Матвеевых по цвету отличающихся. Надо же, а недавно он показывал себя не особо сильным магом. Значит, они и так могут. Без особых эмоций констатирую. Так, структуры я сформировал, а теперь нужно как-то их пациенту вложить в голову. Щупы менталиста окутываются десятком ломаных линий. Он подходит к границе рисунка, не дотягивается. Структуры начинают рассыпаться. Маг переходит на другую сторону, там тело падает немного ближе к краю рисунка. Формирует структуры снова. Меня, естественно, маг даже не видит. Он почему-то даже очки не одевает, хотя я почти уверен, что и в очках призраков не видно. Смотрю на свою полупрозрачную руку. Маг приближается к рисунку, но старается не касаться виртуальной стены. Молодец, что уж, правило понимает. Замедление. Нужно подумать. Фактически на меня хорошо реагирует только кристалл и стена ритуала. И оба этих фактора имеют привязку к реальности. Только вот на стену я влиять не могу совсем. Что же, сгорел сарай, гори и хата. Плотно захватываю защиту на кристалле, что прекрасно получается, и начинаю рвать ее, и у меня это тоже выходит. Тонкая, невесомая сеть естественной защиты кристалла почти сразу же распадается под моими ударами. Я буквально вижу, как кристалл, словно бомба объемного взрыва, превращается в плотное облако пси, а сам рассыпается в мелкий песок внутри кармана. Вокруг словно разливается ощущение четвертого, а может и пятого пояса, будто мы сейчас в пятне, и это бьет неподготовленного менталиста по разуму. Я на что-то подобное и рассчитываю, когда рву защиту. Я же помню, как мне было плохо в первое посещение пятна. Маг медленно вздрагивает, словно от удара. Чуть отпускаю ускорение. Менталист, похоже, теряет сознание и очень медленно для моего восприятия начинает падать. Подталкиваю его аспектом в мою сторону. Сильно воздействовать не получается, но вот так, по чуть-чуть, не проблема. Артем падает в рисунок, И как только маг пересекает черту, почти одновременно происходят две вещи. Рядом со мной сначала появляется полупрозрачный Артем, а как тело мага касается нарисованного круга, меня начинает с дикой силой тянуть в свое. Думаю, что упав, маг нарушает линию на рисунке, так как свет из ритуала тут же исчезает. Я и замечаю-то это все только из-за того, что вокруг все сильно замедлено. Хватаю прозрачную фигуру мага и с силой тяну на себя. Добавляю к усилию и аспект, и волю, и желание поквитаться. Пусть оно и не так сильно выражено. Мне на самом деле сейчас все безразлично. Но логика подсказывает, что наказать менталиста за такую помощь очень правильно. Секунда шаткого равновесия, я влетаю в свое тело, и сразу же проваливаясь во внутренний мир, вместе с полупрозрачным Артемом, проваливаюсь внутрь себя, оказываясь посреди своего мира. Рядом со мной, совершенно ничего не понимая, стоит Артем в облаке своих щупалец, но мне не до него. В моем мире нарастает давление поля, потоки энергии сходят с ума, становясь безумными горными реками у меня в сознании. Но я такое уже видел, а вот Артем нет, его словно растирает между потоками, и сделать что-либо маг не успевает. В другое время я даже с удовольствием посмотрел бы, как полупрозрачное нечто разлетается тысячами маленьких звездочек и гаснет, но не сейчас. Сейчас я всеми силами пытаюсь оседлать тот поток энергии, который сейчас бушует внутри моего пространства и не уходит наружу. Краем сознания констатирую, что рассыпается силуэт мага, и откладываю пока, не до него. Пси чертовски много, я не успеваю сделать полностью своим хотя бы один поток энергии, не хватает сосредоточенности. Каждая точка внимания идет на контроль этого сумасшедшего объема нейтральной энергии. Но такое я уже проходил, и алгоритм уже есть. Подчиняю нейтральную пси, смешиваю, подчиняю больший объем, и так далее. Сколько это занимает времени, даже представить не могу. Да и есть ли сейчас, здесь, время вообще, не понимаю. У меня есть только этот алгоритм. Открываю глаза, я все еще в ускорении. Рядом лежит тело менталиста, с девственно чистой сигнатурой. Вообще не представляю, как такое возможно, тело-то его живо. Внутреннее спокойствие и какая-то кристальная четкость восприятия окружающего мира. Замечаю знакомые разумы. К моей комнате медленно бегут, и скоро будут здесь Кошкины и еще 4 человека. Тут же вижу живое тело Артема, лежащее рядом с ритуальным рисунком. В другой его руке вижу неприятную, но такую полезную, получается, книгу. Как бы мне ни хотелось, но прочесть уже не успею. Хотя, чуть больше пси в ускорении. Сигнатуры еще замедляются. Все внимание на телекинез, поднимаю книгу и быстро пролистываю. Совершенно непонятный язык, но запоминаю страницы как картинки. Может быть, позже смогу расшифровать, не уверен, но ладно. Вкладываю книгу обратно. Снова ставлю скрыт на разум. Сейчас он получается даже более монолитным, чем раньше, хотя казалось бы, да и телекинез получается не таким, как недавно. Позже. Чувствую, что нужно как можно дольше сохранить это кристально четкое ощущение. Ныряю в себя, отпускаю ускорение. В комнату вбегают Кошкин, Савва, Васильев, пара охранников общаги, которых обычно то и не замечаешь. Картина так себе. Я лежу без сознания в ритуальном круге. Новый маг-менталист со странной книгой находится почти вне рисунка. Так-то понятно, что рисунок его, но это не добавляет нормальности. Оба, и студент, и менталист лежат без движения. В общем, ритуал пошел не по плану, и это очевидно. Кошкин сходу бросает плетение в воздух. Ритуал не работает, быстро говорит. Ничего уже не нарушим. Обоих в палаты под постоянное наблюдение. Осторожно, не повредите рисунок. Целители кивают, помогают охране аккуратно поднять наши тела, и вместе с ними выбегают в сторону больнички. Степанов, вы срочно нужны в лицее. Успеваю услышать, как Кошкин вызывает действительно нужного специалиста. Сейчас не до политесов. Бросайте все, на проходной вас встречу. Больше услышать не успеваю ничего. Жаль, конечно. Погружаюсь в себя, все равно ничего более интересного снаружи пока не будет. А вот внутри мне работа еще очень и очень надолго. Ведь я, кажется, прорываюсь. Чуть позже, в известном, богатом кабинете. В каком смысле без сознания? Хозяин кабинета злится, но сдерживает себя, хотя точно не полностью. Рядом со стоящим посетителем начинают дымиться стулья. Нашего ставленника взяли с поличным, при попытке провести ритуал из закрытого списка. С точностью пока не могут определить, какой, да и я не могу. Также непонятно, откуда у Артема эта книга. Официально приобрести ничего подобного он не мог, в принципе. Такого рода литература запрещена к распространению, как особо опасная. У него доступ в мою библиотеку был. К нам ниточки ведут, толстый маг за столом нервно пытается отрубить гильотинкой кончик сигары. Но раз за разом это действие срывается. Дьявол, зачем он вообще занялся какой-то ерундой? Он в Смоленск-то должен был прибыть от силы день назад. Сколько он там в должности? Сутки? Двое? Меньше суток, ваше сиятельство. Он только начал принимать дела. Посетитель неопределенного возраста из полусогнутого положения даже не выходит. Вот именно. Зачем? А, маг все-таки отрубает кончик и нервными движениями раскуривает сигару. Еще и хомяк сдох. Показывает на пустую клетку. Он меня развлекал, а теперь что? Вы вот меня радовать последнее время даже не пытаетесь, так что от него пользы было больше, чем от вас всех. Да, ваше сиятельство. Спокойно соглашается посетитель. Так что с ниточками, сегодня обрубаем, ваше сиятельство. Уже отданы распоряжения. Официально менталиста порекомендовали из коллегии иностранных дел. Он вроде как там был на хорошем счету и вообще работал на износ. Образцовый клерк, сразу после обучения менталистов, трудится в коллегии. Кто знает реальную историю? Я, вы и работник коллегии Игорь Минаев, чьим он числился подчиненным. Все характеристики и отчеты подписывались им. МММ, хороший контакт. Не слишком ли расточительно? Нет, ваше сиятельство. Тем более, что контакт начинал уже все равно терять свою пользу. А вот расходы на него увеличиваются квартал к кварталу. Ладно, это твоя ответственность, твои люди. Внезапно успокаивается маг. Тебе и принимать решение. Так точно, ваше сиятельство. Жалко-то как, что еще? Артем не приходит в сознание. Штатные целители разводят руками. Второй, тот что студент, тоже. Одно сказать можно точно, что бы он там не хотел сделать, ритуал пошел не по плану и не был закончен. Скорее всего, к этому склоняется расследование. Артем хотел сделать из студента незаметного раба. Тот бы ему рассказывал все, что тому интересно, и тут же забывал об этом. В принципе, правильное решение, не самому же Артему по лицею бегать. Вот только почему он так поспешил, и почему ритуал не удался, я, к сожалению, смогу сказать только тогда, когда будет заключение расследования. Так, а второй контакт в Смоленске 2, пока пустышка, ваше сиятельство. Охотники сдают много интересного, вот на днях опять же принесли что-то очень странное, но все это не то. Студенты в лавку за эликсирами не заходят. Эх, неужели никто учиться не хочет, не покупают усилители? Выродилось поколение, упустили. Вот в наше-то время пользовались любой возможностью усилить себя. Перед экзаменами эликсиры литрами пили. А эти, эх, машет рукой. Так точно, ваше сиятельство. Что с лавкой? Закрывать? Да нет, скупкой же занимается. Ну вот пусть и сидят там. Подумай, как бы все же заставить студентов посещать заведение. Открыть кабак, пропускает смешок невзрачный. Извините, ваше сиятельство. Ничего, задумывается. Ты знаешь, а это хорошая мысль. Невзрачный даже поднимает голову и с удивлением смотрит на мага. Ну да, что ты смотришь? Студенты не только учиться любят. В общем, проработай идею. Ладно, что у нас следующим? Из кабака выходит, а скорее тяжело вываливается дорого одетый господин. За ним тут же выбегает еще один, одетый несколько более серо, подхватывает под руку богатого и аккуратно опирает его себе на плечо. Игорь, осторожнее. Плохо связывая буквы, говорит серый, и только острые взгляды говорят о том, что он не так пьян, как кажется. Вот люблю я тебя, Степашка, обнимает серого господин в дорогом, вот ничего не могу поделать, ты настоящий друг, выручаешь. Почти заваливается в сторону, названный Игорем. Серый подхватывает Игоря и ведет по улице. Тот то начинает петь песню, то снова виснет на сером, то пытается рвануть к прохожим, но серый пресекает эти попытки и неумолимо тянет Игоря по улице, сворачивает в небольшой безлюдный переулок, прислоняет богатого к стенке. Такое прекрасное небо, начинает петь дорого одетый, такие зи-и-и-и-и, ха-ха-ха-ха-ха, резко прекращает, пытается сделать судорожный вздох. Серый спор обшаривает внутренние карманы богатого, забирает бумажник, вытирает тонкий, похожий на спицу ноша, дорогую одежду, отпускает богатого, выворачивает свою серую накидку синей стороной наружу, и быстро выходит из переулка совершенно трезвым шагом. На правой стороне живота богатого расплывается кровавое пятно из десятка ранений. Господин еще пару секунд стоит около стены, словно не веря в то, что это происходит. Ноги подгибаются, и он падает на дорогу. Глава 10. Открываю глаза я примерно дня через 3, может через 2,5. Внутреннее время в этот раз уж сильно не равно внешнему. Слишком много пси, слишком много нужно сделать. Так что время отслеживаю, краем сознания, по визитам Кошкина и Степанова. Артем, неожиданно, оказывает мне невероятную услугу. Так, я до понимания, как можно использовать кристаллы с глифами, добирался бы еще долго, или бы вообще добраться бы не смог. Ну не очевидно, что у кристаллов есть защита, которую можно взломать только будучи духом. Вот совсем не очевидно. А ведь без такого нарушения их естественной защиты, воспользоваться той пси, что там заключена, особенно ни у кого не получалось. Да, знали, что там эта энергия нейтральна, знали, что ее много, но вот как ее достать оттуда, так, чтобы этим было можно воспользоваться, не знали. По крайней мере мы, штурмовики, умники, может и знали, но тут никогда не угадаешь. Так что даже минимальной злости на этого человека у меня нет. Да и человека, как мне кажется, тоже уже нет. Овощ, это все же не совсем человек. С другой стороны, я-то тоже не сильно от него отличался еще недавно. Что ж, это были его риски. А вот мне теперь предстоит долгий, но радостный путь освоения открывшихся возможностей. Главное из которых – это спокойный доступ к полю. Теперь с ним можно взаимодействовать. Пока по чуть-чуть, но не опасаясь сойти с ума. Второй уровень печати не даст. Немного морщусь от фантомных болей. Вот вроде бы недавно первый уровень выжигал. Только претерпелся, только ощущения мешать перестали. И, как все время любил приговаривать каптер из моего дальнего прошлого, никогда такого не было. И вот опять. Поздравляю себя со вторым уровнем печати. Ура! Морщусь снова. Так теперь будет долго. Ничего. Самое сложное закончил. Теперь ровный постепенный рост. Где-то читал, что псионику сравнивают с полетом на планере. Это когда ты долго, медленно, тяжело разгоняешься, потом медленно, но уже уверенно набираешь высоту, а потом, чистое удовольствие, там, куда не каждая птица долетит. Теперь могу сказать, что начинаю набирать высоту. Самое сложное, разбег, осваиваю за какие-то 3 месяца. Когда осознаю себя здесь, отвожу лет 5, а то и больше. Хорошо, что прогнозы не сбываются. А риск, а что риск, он всегда есть. Лежу, почти наслаждаясь спокойствием. Недолго, правда. Максим, ко мне заходит Кошкин. Как вы себя чувствуете? Да, я улыбаюсь на простую проверку на адекватность. Уже неплохо. Что с менталистом? И почему он меня атаковал? Выяснили. У нас же по идее персонал вреда студенту нанести не может, если не для его пользы, Максим. Иначе не было бы дуэльных арен, давилки, полигона. Есть грани, в которых, может, вот этот человек по ним и прошелся. Кошкин садится рядом. Повезло, что в какой-то момент он эту грань немного переступил, скорее всего, и оказался на больничной койке. Когда придет в себя, постараемся его допросить. Ну да, вы его теперь сначала говорить научите. Усмехаюсь про себя. Нет, все-таки немного неприятного отношения все же остается. Пусть уже и просто к прошлому. Чего он хотел добиться, вы знаете. А главное, как, это интересный вопрос, Максим. Вы имеете право на него знать ответ, но постарайтесь, чтобы особенно никто больше не знал. Хорошо, конечно, пожимаю плечами. Присланный менталист воспользовался несколько спорными знаниями из арсенала ментальных магов. Сейчас тайная экспедиция с большим вниманием изучает, как этот человек мог найти литературу менталистов-душиловов. Было у них в свое время такое направление развития. Считали, что можно научиться вырезать нужные навыки у людей и приживить к себе. Даже у них были некоторые результаты. Естественно, быстро стали в империи вне закона, но дел натворить успели. То, что он не является учеником мага кого-нибудь из этого направления, установили доподлинно. Самоучка, уже после основного образования менталистов. Причем лучшего из доступных не связанным с государством людям. Парень на хорошем счету. Работал в министерстве, сюда послали на замену. Почему он так себя повел, пока непонятно. Вы у него были первым посетителем, поэтому мы не знаем, к вам лично он испытывает какую-то неприязнь, или вы просто стали первым неродовым магом, попавшим под его руку. Он жив, Уточняю, так-то довольно неплохо ощущаю совершенно пустую сигнатуру в соседнем помещении. Жив, но в себя не приходит, в коме. Целители говорят, что физически все нормально. Ну и ладно, не сказать бы, что его судьба мне очень близка. Кошкин кивает. Так как себя чувствуете, Максим? Подумайте, физически вы совершенно здоровы. Менталист использовал что-то вроде ловушки, которая отключает любую защиту на сознании, и ничего больше сделать не успел. Если вам нужно время, я пойму. А что случилось? Удивляюсь. Вроде ничего срочного у нас не запланировано. Начали прибывать маги, которые могут у вас принять некоторые экзамены. Вот оно как, задумываюсь. Да, смогу вполне. Договаривайтесь, Борис Васильевич. С памятью за последние 3 месяца проблем нет, даже вроде бы немного точнее стало, а материалы я изучал тщательно, так что могу и без подготовки, сразу как выпустит, да выпустит вас хоть сегодня, нет, господам из министерства все равно теперь нечего делать, из-за происшествия их местная полиция, в лице Степанова, попросила задержаться в городке, так что, думаю, я приглашу лучше сюда к вам зайти, все развлечения. Это и более выигрышно будет. Тут главное, чтобы вы могли ответить достойно. Об этом не переживайте, пожалуйста, Борис Васильевич. Хорошо, встает. Я приглашу их сегодня, к вечеру. Завтра будет уже намного сложнее это организовать. Вас выпустят, и картинка будет уже не та. Уголками губ почти усмехается Кошкин. Уходит. Почти сразу после Кошкина, меня, как ранетого героя, навещает уже ректор нашего заведения. Женщина нервничает. И я ее понимаю, она еще дела толком принять не успевает, как новое происшествие, и мало того, с тем же героем в главной роли. Предыдущие все спокойно списываются на бывшего ректора, а сейчас, не проходит и пары недель, и новое происшествие, и как бы не той же примерно тяжести. Будешь тут нервничать. Здравствуйте, Максим. Входит женщина в мою палату. Здравствуйте, Жанна Аркадьевна. С удовольствием здороваюсь с ректором. С последнего раза, как я видел нашего бывшего завуча, Жанна набрала уверенности, немножко это отражается в походке, осанке, и сейчас ей ужасно неприятно у меня что-то просить. В принципе, я могу спокойно помочь ректору. Я не буду подавать заявление против лицея, Жанна Аркадьевна, что я буду должна за это. У ректора словно камень падает с души, такое облегчение в фоне. Ничего, пожимаю плечами, если доработаете клятву, чтобы подобное даже случайно произойти не могло, это уже делается. Хорошо, я вам благодарна, и подумаю, чем лицей может вам отплатить. Жанна Аркадьевна, я-то ничего не подам, но ведь Степанов расследование не отменит. Там проще, Максим, я лицо подневольное. Министерство направило, я обязана была принять. Клятву Артем давал при мне, так что с этой стороны, это просчет министерства, не наш, они не доглядели. Если бы приданный менталист тут хотя бы пару дней прожил, или хотя бы в библиотеку сходил, то были бы вопросы. А так, нет ничего, что можно было бы интерпретировать как мою ошибку. Так что с этой стороны, лицей прикрыт кучей формуляров и предписаний. Ректор встает. Я вам благодарна, Максим, и поверьте, это много. Откланивается и уходит. В принципе, главное сделано, немножко долгов на ректора я вешаю, пусть и моральных, но в данном случае это вообще оправдано. Неизвестно, как мне будут закрывать контракт на обучение. И пусть небольшие, но обязательства могут быть очень к месту. А Жанна мне уже дважды должна, без меня она в принципе занять место ректора не могла бы никогда, место для родовых. Ну и второй, сейчас, я бы мог своей жалобой кресло ректора под ней, и так неустойчивое пока, сильно поколебать. Поэтому она так нервничала. Ладно, работаем на закрытие контракта теперь. Меньше полугода же остается. На некоторое время у меня в палате тихо. А еще через несколько минут почти открываются врата в ад. Меня внезапно хотят посетить практически все лицеисты, с которыми я хоть как-то пересекаюсь. И самым неприятным является то, что Савва от меня пытается скрываться. В палату он не заходит, а от встречи с выходящими ребятами уворачивается. Ему, похоже, доставляет удовольствие пропускать посетителей. Вот только первые же вошедшие ему это удовольствие портит. Так что те, что заходят после, в основном, не остаются, чаще всего потому, что очень сильно смущаются компании. Кроме первака, первой, неожиданно заходит Рита. Тут, конечно же, не могу сказать, что присутствие девушки мне неприятно. Наоборот, и даже ее рассказ про то, как обсуждают происшествие в лицее, ничего не портит, даже немного интересно, но у меня создается впечатление, что девушка не знает сама, зачем пришла. Так-то разговор поддерживаю, конечно, и даже успеваю рассказать про само происшествие в стиле «шел, упал, очнулся уже здесь». Девушка остается чуть-чуть разочарованной, поскольку точно ждала героического рассказа со стороны выжившего. Что же, мне несложно, и в рассказ добавляется и предчувствие ужасного, и колдун с магической книгой, и страшные магические конструкты, от которых уворачиваюсь только чудом. Особенную пикантность рассказу добавляет то, что Рита тоже чувствует ложь, как и любой более-менее сильный маг. Поэтому к концу рассказа легкое недоверие к ситуации и ожидание интересной истории сменяются очень задумчивым настроением. 2 и 2 девушка складывает легко, и к лицею внезапно появляются непростые вопросы. Если раньше они не появлялись, чуть поинтереснее становится, когда заходит Ольга с Олегом, те, что Васильчиковы, но ненадолго, так как более значимых тем, чем происшествие со штатным менталистом, нет и не было. Так что приходится выслушать очередной круг обсуждения. Тут я не влезаю со своими страшилками. Пусть Рита добавляет, что ей кажется важным. Посмотрим, во что к вечеру превратится история. Появившийся первак помогает мне организовать чай с какими-то разными заедками. А в палате периодами появляются вся компания Ольги с Ритой, Митяй. Все ребята заходят ненадолго и тут же уходят. Вообще, кажется, что когда меня положили в больничку, я становлюсь музейным экспонатом, на который все ходят смотреть, чтобы убедиться, что еще существую. Ведь и кроме компании Митяя меня посещают на пару минут и те ребята из совета, с которыми я и знаком-то шапочно, и подростки, спасенные недавно, с длинным Иргвалдом. Самое удивительное для меня, что все посетители на самом деле переживают за мое здоровье. Это присутствует, судя по фону, у всех посетителей примерно пополам с любопытством. Убедившись, что я жив, разговариваю, а даже местами доволен, внезапно радуются про себя все, включая представителей родов, которым совет вроде бы даже поначалу был невыгоден. Похоже, пока что, мое даже формальное присутствие в этом образовании на самом деле уравновешивает желание каждого из входящих туда, и это на самом деле несколько неожиданно. Длинные с Рогвалдом остаются, как и другие ребята, входящие в совет, и посещение меня неожиданно превращается в очередное заседание. Мне даже местами становится интересно. Правда, очень местами. Радуюсь, что я не участвую там постоянно. Разбирать небольшие, в общем, претензии групп друг к другу только поначалу интересно. Очень быстро они становятся похожими сами на себя. Уже к 3-й и 4-й итерации начинаешь понимать, что, скажем, черкасские хотят чуть больше влияния, и их в этом поддерживают Дадиановы, и на это направлены все их предложения. По ротации дежурных на этажах, например, или организации очередности турниров, или пересмотру негласных правил принимающих ставки. Васильчиковы и Сабуровы выступают оппонентами и постоянно эти предложения перестраивают на свой лад, или выдвигают свои. Тут становится понятно, что без третьей стороны, они бы и не договорились никогда, и продолжались бы эти не совсем спортивные стычки на аренах. Но с появлением еще одной группы учеников, у которой свои интересы, баланс чуть-чуть меняется. Так-то понятно. Черкасские берут числом, их род, так же как и Дадиановы, проводил как раз агрессивную политику набора в свои ряды магов. Васильчиковы, наоборот, концентрировались как раз на потенциально сильных, но небольшом количестве. А вот неродовые внезапно оказываются относительно многочисленными, и в то же время постоянно растущими в негласном рейтинге. И за счет этого, и подчеркнутой нейтральности, что как раз и обеспечивается моей фигурой, как я понимаю, длинному Сергею и рыжему Рогвалду удается проталкивать свое видение предложений родовых. Не, все как и в большой политике, борьба за ресурсы. В этом случае, за магов или, если брать более приземленные результаты, о которых никто не говорит, но которые прекрасно подразумеваются, за распределение баллов, этой второй валюты в лицее, а то и первой. Ведь при поддержке своей группы, получать и перераспределять этот ресурс как честным, так и на грани способом получается эффективнее. А через лицеистов проходят очень приличные суммы в конечном счете. И ведь внезапно, и всего за месяц получается, что если не вести открытых противостояний, но при этом поддерживать острую конкуренцию, то и поток баллов, А значит и бонусов ими обеспечиваемых становится больше у всех. И терять вот такое наглядное доказательство своей эффективности для родов, родовые не хотят. Думаю, сегодняшнее внимание ко мне обеспечено не в последнюю очередь именно этим. На некоторое время импровизированное совещание прерывается доставленной курьером посылкой. В ней я с удивлением узнаю коробочку с названием кафешки возле банка у камня. Не знал, что у них есть доставка. И хотя коробочка не подписана, но узнать отправителя не составляет труда. В принципе, совещание уже и собирались заканчивать, так что ребята приходу курьера даже рады. Тем более как раз начинается ужин, поэтому прощаются даже с радостью. А вот девушки с интересом провожают взглядом посылочку. Очевидно, что название они узнают, и посетителями этого не самого дешевого заведения являются. Ну это и понятно, не так много в городке интересных кафешек, а это еще и на центральной площади. Подростки уходят, хотя какие там подростки, всем, кто в совет входит лет по 17 примерно. Они все уже на последнем году обучения, и через 8 месяцев примерно, баланс в лицее опять поменяется. Так что все молодые люди уходят. Открываю коробочку, ну так и есть, это два отличных пирожных со вкусом прошлого. Идеально, беру переговорник. Оль, привет, не занято, специально написано так, глава 11. Оль, привет, не занято, набираю я Прозоровскую. Спасибо тебе за вкусности, это приятно. Ни за что, слышно как улыбается девушка. Мне даже кажется, с облегчением в голосе. Ты как себя чувствуешь? Говорят, что после таких экспериментов могут разные спящие способности просыпаться. Если маг в себя приходит, конечно, неплохо, хмыкаю. Похоже, Ольга понимает про меня немножечко больше, чем говорит, и сразу же предлагает неплохую легенду, и предлагает ее вскользь, чтобы не сработали обязательства роду, или что там у родовых за них. А ты как узнала, это вроде внутреннее дело лицея. Не поверишь, от твоего учителя, чувствую, что девушка радуется искренне. Это приятно, конечно, как это, удивляюсь. Борис Васильевич тебе сказал, что я в ритуальном круге пострадал? Нет, конечно, он всего лишь сказал, что ты в больнице, и не можешь ответить на вызов. А потом я просто приперла к стенке Савву. Все же известность в доме охотника имеет свои преимущества. А Савва у нас работает на полставки, так что никуда он от меня не делся. И сегодня тоже прекрасно со своей ролью справился. Ты попросила сообщить тебе, когда я проснусь. Улыбаюсь. Конечно, а ты предполагаешь, что я у тебя под дверью ночевала. Немного напоказ сердится Ольга. Но очевидно, что не всерьез. Конечно, смешно, да, киваю головой, хоть девушка этого видеть не может. И мне, Максим, я на самом деле рада, что ты пришел в себя, я волновалась. Мне приятно, что уж там, но не стоило. В стенах лицея вряд ли со мной могло что-нибудь непоправимое произойти иначе, чем по случайности. Статистика, Максим, ты сам ее приводил в пример. Даже учитывая, что она завышена, все равно повод для тревоги был. Понял, замнем. Ладно, улыбаюсь. Ты ведь меня хотела о чем-то спросить, когда искала через Кошкина. Ты внимательный. Да, Макс, предлагаю встретиться в той самой кафешке. Есть пара поводов. Сразу, конечно, говорю, и даже не сомневаюсь в своих словах. Но что за пара поводов? Первый простой, ребята продали ингредиенты из монстра. Получилась приличная сумма, но не серьезная по последним заработкам. Конечно, Ольга смеется. Удивительно, Макс, я же довольно привычная к обращению с хорошими суммами денег. Но все равно, осознавать, что два десятка золотых на каждого, это мелочь, мне пока странно. Принято. Это на самом деле много, с одного монстра. А вторая причина, а вторую я тебе сообщу лично. Хорошо, она странная, но вроде неплохая. Мне начинать беспокоиться? Усмехаюсь. Нет, Макс, я же говорю, странная. А хорошая или нейтральная, сам решай. Даже так, ну ты разбудила мое любопытство, это точно. На то и расчет, Макс. Смеется девушка, теперь ты просто обязан прийти на встречу. Конечно, думаю завтра или послезавтра. Как Кошкин свою маленькую интригу проведет, так, думаю, 1-2 выходных я возьму точно. Ну вот и договорились, Максим, вызывай меня, когда сможешь располагать своим временем сам. Договорились. Ольга отключается. Немного неожиданный разговор. Беру чашку чая и принимаюсь за пирожное. На пару минут я снова готов гоняться за каким-то, едва уловимым, хорошим вкусом. Пирожное почему-то сегодня вызывает неуловимую грезу из прошлого, того, другого мира. А этот вкус, который я даже поймать не могу, тянет за собой столь же неуловимое воспоминание. Немного ощущения потери и грусти. Какое-то ощущение, связанное с моей женщиной там и тогда. Почти даже хватаю образ за его тень, но пока не получается. Ладно, может позже. Вечер же, скоро, а, нет, вот и они. Вижу приближающиеся 6 незнакомых сигнатур в компании с Кошкиным. Идут не торопясь, через некоторое время будут здесь. Убираю чайник и коробку с пирожным, и крошки. И делаю это телекинезом. Тренировка новых возможностей теперь для меня в приоритете надолго. Всегда, когда нет наблюдения, или даже когда кто-то рядом есть, за возможностью их восприятия тоже. Это важно. А если учесть, что незаметно перемещающиеся железные шарики мне недавно и жизнь спасают, то можно сказать и жизненно важно. Теперь на это можно выделять больше внимания и больше пси. Пока непонятно насколько, все равно некоторое время все еще нужно будет привыкать к новым возможностям, но уже очевидно, что заметно больше. И теперь, некоторыми возможностями я могу пользоваться не только в пятне, с его давлением. Уже сейчас понятно, что тот же аспект, а вместе с ним и ощущение от телекинеза и его возможности выходит на другой уровень. Контроль и возможности повышаются рывком. Приподнимаю чайник, чашку, блюдце, коробку из кафе с пирожным, кресло, 5 точек внимания. Вес не имеет значения, ну по крайней мере расход пси на контроль чайника и кресла сопоставим. Да, при значительно большей массе там и инерция больше будет, и психологическую составляющую будет нужно преодолевать. Но с этим справляться проще, опыт из прошлого дает очень неплохой задел. Ладно, аккуратно, контролируя движение всех 5 предметов, ставлю их на поверхности одновременно. Хм, а получается, надо будет у первака заказать металлические болванки. Был бы сплав серебра поплотнее, то можно было бы воспользоваться им, это было бы даже поинтереснее. Хотя, есть у меня одна идейка, но это чуть позже, как выйду из больнички. Кошкин с посетителями подходит к двери. «Максим, не спите?» Заглядывает. «Как можно, Борис Васильевич?» Тут же отвечаю. «Вот и славно!» Пропускает работника столовой с небольшим столиком на колесах. «Я решил, что небольшое чаепитие вам пойдет на пользу». «Конечно, Борис Васильевич, прошу вас, проходите. Хорошо еще, что я чего-то такого и ожидал, так что с ребятами и их совещанием я как раз чаем только угощаю, а сам пью значительно меньше. Так что и сейчас могу спокойно только делать вид. Слезаю с кровати и прохожу к креслам. В принципе, в палате кресел даже избыток, после недавнего совещания, так что приглашающе взмахиваю рукой. Кошкин чуть заметно улыбается, слегка кивает и заходит. «Добрый день», в дверь вместе с Кошкиным проходит и 5 мужчин в возрасте. Старшему, думаю, за 70, а младшему не то чтобы сильно меньше, лет 60, может быть. «Добрый день, молодой человек», здоровается один из них. «Я слегка кланяюсь». «Садитесь, садитесь, молодой человек», останавливает меня жестом руки. «Вы же пострадали недавно. Мы, с вашего позволения, тоже присядем». Делаю приглашающий жест. Возрастной улыбается. Только вот в фоне, они все настроены как минимум негативно, но присутствует еще немного интереса и небольшое беспокойство.